Этакий информационно обезвоженный кастрат. Книг не читаю, уж куда там тебе ходить в музей? У меня было 8000 друзей, и мы чатились до 4 утра. Улыбаясь черными зубами, весна сыпет снег. Дима исхудал весь, но Дима не видит пищи, ведь у него 1000 подписчиков, и между ними крепкий коннект. Это время, когда лишенный слуха услышит, а слепой зрит. Бабушки красные тюльпанчики несут Ленину, а я как раз подписываюсь на обновление и печатаю на твиттере свежий твит. В городе ангелов Квентин Оскар дает за лучший сюжет. Круглосуточно стряпает пасту в Италии, а мне ургентно нужно зайти на ЖЖ. Там кто-то оставил 5 комментариев, надо ответить. И вот уже от мыслей прогибаются брови, что ваша жизнь за окном, вот тут атмосфера живая. Эти люди обо мне переживают, как дела говорят, как здоровье. Безмолвный крик зашевелил устами, и совершенно случайно вопрос возник. Я вертелся вокруг своей оси, у меня было 8000 друзей, но когда я болел, никто из них горячего молока мне не подносил, компрессы не ставил. Дыши глубже, ситуация та еще. У соседа из 25-й квартиры передоса, я спешу сделать репост подруге товарища, моего товарища. Тут всю ночь напролет летят приветственные салюты. Уже небо пестрит голубым, и на траве вырядилась роса. Но когда гаснет экран компьютера, ты всегда остаешься сам. Когда в метро стреляют, и в толпе кто-то упал. Когда горит детская в доме напротив. Когда на АЭС звучит аварийный сигнал. Когда ты на полу в собственной блевотине пытаешься дотянуться до таблеток. Помню, еще забыл проверить почту. Туда точно кто-то написал.